Этот прародитель кукольников явно обогнал весь мир, создав нечто подобное. В голове пронеслась забавная мысль, но реальность быстро вымила ее, оставляя до лучших времен. Заминка моего соперника позволила оборвать его жизнь, быстро и болезненно. Сломанная от силы удара шея провернулась вокруг своей оси. Еще пару секунд мой противник смотрел в пустоту, но я уже не видел этого. Вокруг постоянно что-то взрывалось и приходилось без остановки маневрировать, спасая свою жизнь и лишая ее врагов. Передо мной на спину упала пара кукол Широгани. Два уродца с обломанными когтями пытались подняться на ноги, но рухнувшая с небес белохалатница разрубила их на куски огромными клинками. Огромные бандуры, больше походящие на опоры для дома или кривые весла, чем оружие. Но кукла вообще не замечала их веса и крутила подобно вентилятору. Обратив на меня внимание, кукла Чикаматсу дернула головой в бок, после чего сорвалась на приличной скорости в мою сторону. Вертя клинками, грозя оставить меня без конечности или головы, тварь резво скакала вокруг. Пучки красных волос у нее на голове забавно болтались, отвлекая внимание. Наверняка и там подарочек спрятан. Рубанув мечами по бокам от меня, кукла резко подпрыгнула в воздух и, опираясь на рукояти своего оружия, прописала мне в грудь с двух ног. Резкий хруст в ребрах и нехватка воздуха были последним, что я услышал, прежде чем на невероятной скорости отправиться в полет. Сила удара была таковой, что мое тело снесло пару кукол своих и чужих и вынесло меня со склона, заставив скатываться вниз. Собирая своим телом острые камни, я несколько раз перекатывался через чьи-то мертвые тела. Измазавшись в грязи и крови, мое вымотанное тело остановилось только через пару десятков метров, когда я сам оперся на что-то мягкое и смог затормозить. Чувствуя под рукой нечто мягкое и липкое, с трудом открываю глаза, чтобы встретить провалы пустых глазниц. Одному из членов семьи Миура выбили глаза, а его отрезанная голова валялась прямо напротив моего места приземления. Часто моргая и массируя лицо, я параллельно пытался избавиться от набившейся под веки грязи, но с каждым разом казалось, что становлюсь лишь грязнее. Не выдержав и понимая, что просто теряю время, я вылил из фляжки драгоценную воду на руку, чтобы смочить ей лицо, точнее, хотя бы глаза. Сквозь темные точки и мутные краски я видел лишь темноту с редкими вкраплениями бежевого, освещаемого редкими вспышками из-за спины. Резкий запах трупной вони пробился в нос, отчего я закашлялся и почувствовал все последствия удара резвой куклы. Схватившись за живот и чувствуя, как начинаю падать, рукой нащупываю что-то твердое, за что я панически хватаюсь, но вместо надежной опоры слышится лишь мерзкий чавкающий звук и меня орошает потоком крови. Отшатнувшись в сторону и прикрывая глаза от обильного алого фонтана, я смог наконец проморгаться и понять, где нахожусь. Склон, где еще недавно шла наша колонна, а сейчас сюда периодически падали трупы. Изувеченные и покрытые самыми разными ранами, они, словно листья со старого дерева, валились вниз в эту кучу, и среди них сидел я. Бросив взгляд на ладонь, в которой я до сих пор зажимал свою опору, я чуть не выблевал остатки внутренностей. Будто бы после такого удара там хоть что-то осталось. Странная мысль помогла сосредоточиться и отбросить кусок руки куклы, покрытой остатками внутренности неизвестного мне бедолаги. Мои глаза медленно бродили по всему склону, то тут, то там, встречая знакомые лица. Где-то наверху до сих пор продолжался бой, то и дело подкидывая ко мне новых соседей, а на другой стороне склона разбился временный лагерь, откуда доносились крики раненых. И чем лучше мне становилось, покуда я приходил в себя после удара, тем громче и печальнее становились вопли шиноби. Скользя грязными, покрытыми кровью пальцами по телам, я помогал себе подняться, постоянно скатываясь с мертвых тел. Ноги медленно переступали через обломки кукол и трупы, пока я наконец не покинул этот отвратительный памятник нашему объединению. Меня не пугали трупы, и стоило мозгам устаканиться, как я смог спокойно подниматься обратно наверх, туда, где сейчас требовалась моя помощь. Медленно взбираясь на гору, я все чаще встречал тела членов семьи Чикаматсу. Одетые в свои любимые хари белого цвета, эти мужчины и женщины лежали на земле, в грязи, и чаще всего их раны были следствием укусов огромных скалопендр. Соскользнув, моя нога чуть не подвела меня и не опрокинула обратно, но за пару метров до финальной точки я припал на колено, столкнувшись взглядом с новой кучей трупов. Неправильность повисла в моем разуме, что-то прямо коробило меня и царапало стенку черепа, так и норовя дорваться до сознания, но я никак не мог понять. Оглянувшись назад, на весь пройденный мною путь, я увидел, как на протяжении всего подъема меня со всех сторон окружали трупы. Десятки, может быть сотни тел, людей и кукол, их количество не поддавалось исчислению, и я просто смотрел, как они лежали позади, лежали и смотрели своими мертвыми взглядами мне вслед, пока я забирался наверх. Никогда не видел столько трупов. Слова сами вырвались из моего рта, а я наконец понял, что не давало мне покоя. Мое решение, решение брата и всех остальных, вся наша цель. Не станет ли это причиной для еще большего количества смертей? Уже сейчас, пока мы объединяем пустыню, мы пролили крови больше, чем за последние десятилетия, если не больше. Прикрыв глаза и покачав головой, я отмахнулся от навязчивой мысли и продолжил подъем к вершине. Стоило только моей руке зацепиться за край, как надо мной нависло знакомое лицо. Красноволосая мразь свалилась сверху, прожигая меня пустым взглядом ненастоящих глаз. Уже приготовившись к неравному бою, я полез в задний карман в поисках боевых пилюль, но, присмотревшись, выдавил из себя вздох облегчения. Кукла лежала без движения и просто валялась на краю. Половину ее тела размолотило в труху, а вместо правой руки болтался обломок собственного меча, прошивающий ее тело насквозь и уходящий дальше вниз, к ногам. Оттолкнув рукой спадающую на меня голову, я с каким-то злорадством смотрел, как произведение кукольного искусства падает вниз, собирая за собой столбы пыли грязи других трупов Чикамацу. Сучка напугала. Похлопав себя по щекам, я сделал последние усилия и поднял свое тело на гору. Теперь буду шугаться баб с красными волосами. Пробормотав молитву предкам, я встал в полный рост и осмотрел поле битвы. Вокруг были разбросаны тела живых и мертвых, среди которых бродили выжившие члены Союза, помогая своим товарищам и добивая раненых. Недалеко от меня сидел Ичиро Умея. Заметив мое появление, он нацепил на лицо довольную ухмылку и кивнул головой. Не став расстраивать парня лишний раз, ответил ему взаимностью. Умеец удерживал одной рукой широкую рану на животе, а правая рука у него болталась вдоль тела. Идя по плато, я то и дело натыкался взглядами на знакомых, которые кивали мне в ответ или просто улыбались. Похоже, народ посчитал меня мертвым. Необычное ощущение, хотя знакомое. Посмеявшись над глупой шуткой, я махнул рукой Миури Рафу и подошел к застывшему брату. Рита стоял спиной ко всем остальным, крепкой хваткой сжимая шею главы семьи Чикамацу. Брат лишь бросил в мою сторону взгляд, и его плечи расслабились, но от смерти нашего врага это не спасло. Мерзкий хруст позвонков, и мертвое тело падает к ногам Реты. ПФФ, зря, он, ПФФ, мог бы многое рассказать. Кацура, стоявший рядом, лишь проводил падение тела равнодушным взглядом. На его маске появилась пара скалов, а сам парень периодически морщился, когда делал вздох. «Не ворчи, твоя семья получит их женщины копии техник». Повернувшись к посланнику Широгани лицом, брат нахмурил брови. «Надеюсь, ты понимаешь, что после того, как девушки родят, да, ПФФ, нет причин, ПФФ, для беспокойства». Кивнув на слова нашего нового полноценного союзника, Рита обернулся ко мне, обхватывая за плечи и беглым взглядом пройдясь по ранам. «Ничего страшного, Тицуя заживет». Слегка похлопав меня по ребрам, брат смущенно засмеялся, когда я чуть не задохнулся от неожиданной резкой боли. «Но врачу лучше показаться». «Конечно, брат, что бы я без тебя делал? Пока мы общались, я и не заметил, как большая часть шиноби, до этого окружавшие Рита, отошли в сторонку, оставляя нас наедине. Убедившись, что никто нас не услышит, я дернул Риту за плащ, привлекая его внимание. «Прости, уже в который раз я заставляю тебя волноваться. Не говори ерунды, ты силен и ты шиноби, к тому же ты мой брат, я всегда буду волноваться за тебя. Это ведь ты убил куклу с мечами? Не понимаю, брат». Эх, взлохматив волосы, покрытые сажей и кровью врагов, они встопорщились, придавая ему лихой бандитский вид. «Она была опасна, вот я и...» «Прости», склонившись в извиняющемся поклоне, я прижал руки к телу, стараясь не обращать внимания на боль. «Я все еще слишком слаб и никак не могу тебе помочь. Тебе приходится только спасать меня или...» «Тицуя, перестань кланяться». Холодный голос брата подействовал как ушат ледяной воды. «Хотел бы я хоть раз такое попробовать». Глупое сравнение чуть не сбило меня с мысли, но я смог взять себя в руки. «Ты член нашей семьи, мой брат и моя опора. Тебе всего 13 лет, рано еще гнаться за силой. Может стать поздно, прервав Риту, за что заслужил его недовольный, но понимающий взгляд. Я, не боясь братского гнева, продолжил говорить, с началом всей этой затеи я уже в который раз убедился, что в мире еще полно шиноби, которые превосходят меня, и чтобы помочь тебе в осуществлении твоей мечты, я хочу стать сильнее, гораздо сильнее. Всегда будет кто-то лучше и сильнее тебя, нельзя стать всемогущим. Рубанув рукой по воздуху, Рита выпустил свою жажду убийства, чтобы закончить неприятный разговор, но я не сдавался. Но ты же стал сильным и посмотри, сколького мы добились благодаря этому. Один бы я не справился. Вот именно, брат, довольно улыбаясь, я смотрел на глупо хлопающего глазами Риту, пока тот не рассмеялся грустным понимающим смехом. Позволь мне встать рядом с тобой. Я хочу помогать и защищать тебя. Я должен управлять союзом, у меня не будет времени для активных тренировок. Предприняв последнюю символическую попытку, Рита отвернулся, чтобы скрыть довольное, но грустное лицо. Просто покажи мне путь, а я сам пройду по нему. Ты же знаешь, как говорит мастер Сай, таланта сгулькин нос, зато мозгов как у барана, упрется, задолбается, но сделает. Дерьмо. Простояв почти с минуту, мы смотрели, как тела чикамацу сбрасывают в кучу. Изредка из толпы вытаскивали молодых девушек и их под конвоем или на носилках увозили члены семьи Широгани. Хорошо, я помогу тебе стать сильнее. Глава 12. Нет. Покачав головой, Рита печально выдохнула и, сложив печать концентрации, отправил своего призывного зверя в родной мир. Огромная белая скалопендра напоследок клацнула челюстями, прежде чем испариться в клубах дыма. Ты им не подходишь, слегка помявшись и почесав затылок, брат отвел глаза в сторону, скорее даже наоборот. Старик признался, что с радостью бы сожрал тебя, стоит мне только разрешить. Вау, ага. Разведя руки в стороны, Рита подошел поближе, хлопая меня по плечу. Не расстраивайся, это просто был самый легкий путь. Напитав себя чакрой, он отпрыгнул на десяток метров, вытаскивая из-за спины кунай. Будем работать по старинке. Увеличим нагрузки, закажем утяжелители. Да, ты прав. Я постарался произнести эти слова обыденно, но на душе все равно скреблись кошки. Было невероятно обидно услышать несколько отказов подряд. Жена брата, Айри, даже расщедрилась и предложила подписать призыв с горностаями, но здоровенный грызун размером с мою ногу только недовольно поводил носом и исчез, даже не сказав ни слова. Призывы птиц тоже странно на меня реагировали и старались не садиться на землю, постоянно оставаясь в воздухе, будто бы боялись ко мне приближаться. Вот и сейчас скалопендры были готовы броситься в бой, услышав предложение Реты. Пока я размышлял, тело действовало на автомате. Подцепив указательным пальцем кольцо куная, я раскрутил его, перехватывая клинок обратным хватом, чтобы в следующую секунду отразить удар брата. Конечность отдала ноющей болью, а меня самого повело в сторону. Брат не церемонится, видать, хочет выбить из меня плохие мысли. Улыбнувшись своим словам, я решил ответить взаимностью, работая в полный контакт. Воспользовавшись инерцией от падения, встаю на руки, нанося ногами парочку беспорядочных ударов, скорее чтобы отвлечь и дать себе фору во времени, чем нанести серьезный урон. Разогнув локти, выбрасываю тело в сторону и в полете бросаю свое оружие в сторону брата. Звон металла, но это уже не важно. Выхватив кинжал, начинаю яростно фехтовать и стараться парировать выпады противника. Принимать удары Реты на чистый блок, самоубийство, немногие в союзе способны на такое. Вертясь волчком вокруг оппонента, пытаюсь подцепить выставленную вперед ногу или войти в клинч, где длина конечности не будет играть большой роли, но брат бдительно пресекает мои попытки, медленно, но уверенно разрушая мою оборону и загоняя в угол. Обмен ударами. Слегка запыхавшись от высоких скоростей, делаю шаг назад. Нужно передохнуть, отдышаться и прогнать новую порцию чакры по телу, но Рита и не думает останавливаться. Встав на одну ногу, брат завалил тело на бок, задрав второе бедро повыше. Его правая нога стремится мне в бедро, но в последний момент меняет траекторию и наносит удар в корпус. Вспышка чакры, и та же нога слегка отводится назад, чтобы пнуть меня в голову. Все произошло так быстро, что я даже не успел среагировать на боль от первого удара. Уже лежа на земле, вспоминаю весь прием целиком, восхищаясь исполнением и мастерством, с которым он был выполнен. Живой, да-да, язык слегка заплетается, слова даются тяжело, голова слегка кружится. Извини, увлекся. Нет, нет, так даже лучше, Проглотив вязкую слюну и прикрыв глаза, я постарался насладиться солнечными лучами, которые обильно пригревали мое тело, без подобной нагрузки мне не стать сильнее. Эх, присев рядом со мной на песок, Рита взлохматил мои волосы, вытряхивая из них небольшую горочку песка. Подобрав колени, чтобы опираться на них локтями, глава нашей семьи смотрел вдаль, о чем-то размышляя и прикидывая. Конечно, было бы лучше продолжить тренировки, а не тратить драгоценное время брата, но нас обоих все устраивало, так что мы просто молча отдыхали, пока Рита наконец не заговорил. Есть еще один способ. Брат, способ получить призыв. Навострив уши, я разлепил глаза. Проморгавшись и приподнявшись на локте, я внимательно следил за языком тела брата, целиком обратившись вслух. Формула печати для призыва слегка меняется, и вместо призыва существа сюда ты сам отправляешься к ним. Так, теоретически, так ты сможешь найти свой идеальный призыв, но... Что но, брат? Набрав воздуха в грудь, Рита расслабился и откинулся на руки. Уперев за спиной ладони в песок, он смотрел в синее яркое небо, провожая взглядом парочку облаков. Столетия назад наша семья была маленькой и слабой, невесело хмыкнув, брат погрузился в воспоминания, нам с трудом удавалось выжить и предки искали способ стать сильнее, несмотря ни на что. Значит они, именно, бесконтрактный призыв отобрал много жизней членов семьи Ана. Мой прапрадед потерял троих братьев, не на войне или от голода, а потому что они сгинули в пустоте неизвестности. Я почему-то думал, что твой отец добыл призыв. Распространенное заблуждение, непринужденно пожав плечами, Рита резко стал подниматься, отряхиваясь от песка и пыли. Батя смог первым заключить контракт с большими скалопендрами. До этого нашим старикам подчинялись только мелкие создания. Вот оно что. Подумай о последствиях, Тецуа, если ты погибнешь в мире призыва. Я понимаю, брат, но ты же знаешь, я не отступлю. Нам нужна сила, нужны бойцы высокого уровня, не только чтобы объединить страну ветра, но и чтобы потом защитить ее от жадных соседей. Да, верно. Поддавшись чувствам, брат встал поближе, кладя руку мне на голову, возвышаясь надо мной. Он с теплом в глазах осматривал мое лицо, будто в последний раз. В конце концов его взгляд мазнул в сторону и застыл на терявшемся в далеких холмах мираже. Действительно он там что-то видел или просто боялся дальше встречаться со мной взглядом, я не знаю. Да будет так. Кивнув в последний раз, Рита отошел от меня в сторону, хлопая себя по щекам и настраиваясь на неизвестный итог. «Ты готов, Тецуа?» Его челка разметалась по лицу, а небольшой шар взбился, открывая прикрытой маской подбородок. «Да, брат». Медленно сведя руки перед грудью, Рита показывал мне, как складывать печати. Его пальцы извивались змеями, складываясь в фигуры. Повторяя за ним, я направлял чакру, помогая телу запомнить процесс. На последней печати мы встретились глазами. «Удачи!» Тихие слова Риты эхом отдавались в ушах, клубы дыма застилали все вокруг, пока сам я метался в дезориентации и пытался проморгаться. Дым лез в глаза, нос и горло, по крайней мере, так мне казалось вначале. Едва удалось разогнать его и открыть себе обзор, мне захотелось выругаться. Такие знакомые и привычные пейзажи. Вокруг на сотни километров виднелись прерии, побеги сочной травы, покрытые колючками кактусы и такие же кусты, редкие деревья и одинокие камни с щебнем. Вдалеке виднелись коричневые, практически оранжевые, горы, похожие на прямоугольники, они торчали посреди пустыни, являясь единственным ориентиром. Однозначным отличием были размеры моего окружения. Подходя к одному из кустиков, которые дома едва ли дотягивали мне до колена, выяснялось, что здесь чудо флористики нависало над головой и, я уверен, вырастет еще больше. Оглянувшись по сторонам, я скептически взмахнул руками, хлопая себя ладонями по бедрам. Конечно, бе. Где я еще мог оказаться? Солнце медленно клонилось к закату и его ярко-красные лучи освещали землю, окрашивая ее в кровавый цвет. Местная растительность отбрасывала жуткие кривые тени, заставляя отработанные рефлексы постоянно дергаться и реагировать. Выхватив на всякий случай кинжал, я продолжил путь в сторону гор, оглядываясь по сторонам и пытаясь заметить хоть кого-нибудь. Запахнув плащ и обвязав шарфом голову, я приготовился встречать холодную пустынную ночь и другие опасности таких знакомых и таких необычных мест, но то, что произошло дальше, ввело меня в ступор. Сперва из ближайшего куста, который был в 50 метрах от меня, выползла змея. Крупная тварь, почти 6 метров в длину. Делая вид, что не замечаю ее, я продолжил свой путь, пока ночная охотница медленно приближалась ко мне. Покрепче обхватив кинжал, я начал отводить руку назад, подозревая, что для вскрытия такой туши мне точно понадобится еще один клинок, как следом из кустов вылез здоровенный скорпион, практически с меня ростом. Зверюга угрожающе пощелкала клешнями, на удивление тихо, и рванула в сторону своей добычи. В последний момент змея что-то заметила и, развернувшись, среагировала моментально. Бросок сильного тела размылся для восприятия, но в следующее мгновение змея уже пыталась обернуться вокруг своего противника, яростно впиваясь своими клыками ему в бок. Но и скорпион не отставал от хладнокровной. Одна клешня успела поймать змею, пока вторая оказалась прижата к телу. Не считаясь с болью, насекомое настырно сдавливало клешню, кусочек за кусочком снимая мясо с костей. Его хвост стремительно падал вниз, без разбора жаля гибкую противницу. Всего пара секунд, и вот враги уже катаются по земле, шипя и стрекоча. Но вдруг что-то резко изменилось, и оба бескомпромиссных бойца отпустили своего врага, пытаясь убежать подальше. Сквозь треск кустов и грохот камней я скорее услышал, чем увидел и осознал, какая же хреновина к нам бежала. Ворвавшись в битву, огромный паук-скорпион, похожий на телефона, всего парой ударов гигантских клешней вдолбил своего младшего собрата в землю. Разбрызгивая кровь скорпиона по всей округе, эта мерзость радостно взревела, прежде чем со скоростью бывалого шиноби ветерана рвануть в сторону змей. Бедная гадина уже почти заползла в кусты, как телефон успел подхватить ее за хвост. Словно заправский рыбак, он, работая клешнями, вытащил ее обратно. На миг мне даже почудилось, что я слышал радость в его стрекотании. Сдавливая тело змеи до хруста, он подтянул к себе ее вяло трепыхающееся тело и, недолго думая, закинул в рот. Огромные хелицеры заработали со скоростью паровых машин, что любит ставить на корабли. Хруст костей и брызги крови привели меня в чувство и, придя в себя, я уже собирался рвануть отсюда подальше. Огромная тварюга высотой с трехэтажный дом не внушала мне доверия, и вряд ли она откажется от человеченки. Учитывая, с какой жадностью существо выскребало остатки скорпиона из земли, у меня пропали последние сомнения. Даже будь я размером с наперсток, скотина точно попытается меня сожрать. Но как только я начал напитывать тело чакрой, безумная трапеза телефона закончилась, и монстр начал оборачиваться в мою сторону. Поигрывая хелицерами и клешнями, он будто принюхивался. Двигаясь в мою сторону и с каждым разом все чаще смотря точно на меня, тварь начала разбег, будто в замедленной съемке срываясь на бег и делая замах клешней. И вот тут произошла кульминация сегодняшнего безумия. Огромный пушистый комок, раскручиваясь, влетел в морду существа, ударяя последнего с двух ног. Сделав обратное сальто, новый участник битвы оттолкнулся в сторону занесенной для удара клешни и, впившись в нее здоровенными зубами, оттянул к земле. Болезненный визг твари разнесся по округе. Запутавшись в ногах, она завалилась следом за клешней, но шустрый меховой шарик уже был под ней, ловко выбивая суставы в лапах. Вспышки чакры эхом отдавались на моей сенсорике, яркие, мощные и экономные, словно синбоны, они врезались в огромного монстра, настигая нужные точки, калеча и замедляя. Телеф метался по округе, пытаясь заглянуть себе под брюхо, но вместо этого только давал больше пространства для маневра. В какой-то момент я подсознательно понял, что все кончено и битва для чудовища проиграна. Стоило только одной из лап надломиться, как неизвестный мелкий боец взобрался на спину врага и начал грызть или выламывать клешни. Яростно кусая и работая лапами, пушистый воин легко избавлялся от конечностей противника, полностью игнорируя его сопротивление. Когда на земле осталось лежать только изуродованное туловище, я наконец смог рассмотреть своего спасителя. На фоне луны, возвышаясь надо мной, стоя на спине поверженного монстра, стоял крупный, почти с меня ростом, хомяк. Поднявшись на задние лапы, покрытый кровью врага зверек распахнул пасти и издал жуткий пронзительный визг, который не только распугал и всколыхнул всю округу, но и отправил меня в нокаут. Глава 13. Раскрыв глаза, я уставился в потолок пещеры. Было очевидно, что над ней неплохо поработали или может даже вырыли с нуля, уж больно ухоженные и гладкие стены. Где-то сбоку потрескивал костер, а по пещере разносился запах ароматных трав. Нос забивали самые разные вкусы, провоцируя голод и жажду. Хотелось просто встать и залить в глотку варево или что там готовилось, Но страх оказался сильнее. Вспомнив последние события, я в ужасе распахнул глаза, представив, что хомяк-переросток делает маринад для того, чтобы приготовить меня на костре. Дурак, дурак, дурак. Это не просто хомяк. Рядом раздался шорох, и над моей головой пронеслось тихое шуршание, будто бы кто-то часто и активно дышал. Задрав голову, я столкнулся взглядом с черными глазищами хомяка. Его длинные усы упали по бокам от моей головы, а он сам обнюхивал меня, игнорируя мое внимание. Хомяк оперся лапами на пол, недалеко от моих плеч, и уже хотел поползти дальше, как у меня непроизвольно вырвалось: «Не ешь меня». Хотелось влепить себе за трещину. Слишком я много общался с Маки и Ханака, тянет ляпнуть тупость, даже если сам не хочу говорить. «Совсем дурак, что ли?» Молодой мужской голос тихо и уверенно поставил меня в ступор. Раскрыв зажмурившиеся глаза, я посмотрел в хомячью морду, на которой читался неприкрытый скепсис относительно моих умственных способностей. Грызун, так и не дождавшись от меня реакции, изогнул правую бровь и, закатив глаза, покачал головой, уходя куда-то вне моего поля зрения. «Чудик!» Бормоча себе под нос, мой необычный собеседник отошел в сторону света и зашуршал по своим делам. Приподнявшись на локтях, я внимательнее осмотрел окружение, больше всего интересуясь делами моего спасителя. И гуманоидный хомяк не стал разочаровывать. Вокруг небольшого костра стояло несколько пеньков, покрытых шкурами, а чуть в отдалении находилось подобие кухни, на которой недавно разделывали мясо. Несколько ножей и специальных инструментов, чьи рукоятки виднелись с моего места, лежали на специальных полочках, начищенные до блеска. Довольно примитивные и обмотанные шкурами, но вполне неплохие приспособления. В пустыне такие купят за милую душу, может, даже обменяют простого ребенка, девочку так точно. Сам хозяин пещеры размеренно помешивал варево в котле, изредка добавляя специи и какие-то овощи. «Ты готовишь?» «Ну да», непонимающе пожав плечами, хомяк бросил в мою сторону непонятный взгляд и продолжил свое гипнотизирующее занятие. «А что такого?» «Ну», слегка замявшись, я даже не знал, как правильно спросить, а мое чувство самосохранения и логика явно дали сбой, свежатинки погрызть. Прекратив помешивание, хомяк скривил морду и, удивленно уставившись в мою сторону, снова задрал бровь. Несколько секунд в пещере стояла крайне неуютная тишина, прежде чем мой собеседник, видимо, осмыслил сказанное. «Совсем дикарь, что ли?» «Нет, нет», покачав головой, я уже хотел объясниться, но хомяк прервал мою речь. «Я...» Плевать, не слушая моих попыток вклиниться в монолог, грызун встал со своего места и, налив миску похлебки, подошел и передал ее мне. «Ты мягкий и слабый, вряд ли сможешь побаловать себя свежатиной». «Спасибо». Приняв тарелку, я с удивлением увидел до боли знакомое блюдо, но только с кусочками мяса насекомых, и я сильнее, чем кажусь. «Вот уж точно нет. Если бы не я, ты бы уже вышел через второе отверстие телефона». «Второе? Ау». Ага. Усевшись на табуретку, хомяк взял в лапки свою миску и, вытащив пару грубо сделанных ложек, метнул одну мне. «Лучше поешь». Молча, насыщаясь неплохой похлебкой, я внимательнее рассматривал своего визави, поражаясь его размером и тем, что он вполне неплохо технически подкован. Хомяк походил на охотника, ушедшего в дикие места, или отставного шиноби. Часть мышц в постоянном напряжении, постоянно осматривает округу, а его уши то и дело дергались, как и нос, в общем-то. В последний раз забавно дернув носом, грызун залил остатки миски в себя и, грозно нахмурившись, посмотрел на меня. «Чего уставился?» «Проблемы?» «Нет, извини, я уже устал поднимать руки. Какой-то вспыльчивый хомяк попался. Просто никогда не видел кузнечиковых хомяков». Стараясь подобрать слова, я указал руками на его тело, такого размера, мягко говоря. «Ну, вот теперь увидел. Нравится?» Встав со своего места, ушел куда-то вглубь пещер, а вернувшись через минуту, бросил в меня небольшим мешком. «Вот, держи. По ночам советую поджигать, чтобы медленно тлели, тогда, может быть, переживешь пару дней». «В смысле?» В прямом, скрестив лапы на груди, хомяк подошел поближе. «Я спас тебя, унес тебя в логово и накормил. Сделал достаточно, или ты так не считаешь?» «Да, ты прав». Недолго думая, я поднялся с небольшой подстилки и, размяв плечи, закинул подарок на плечо. Проверив подсумки и общие качества одежды, я пару раз подпрыгнул, чтобы убедиться в отсутствии лишних звуков. Как показала практика, здесь это крайне важно. Под сомнительным взглядом хомяка я молча показал, что готов выступать, и мой спаситель повел меня на выход. Солнце вовсю разгулялось, и чем ближе мы подходили к выходу, тем теплее становилось. Горячие порывы воздуха врезались в лицо, помогая пыли и песку побыстрее оказаться на мне. Аж домом повеяло. Ничего, ничего. Подойдя к границе света и тени, я с ужасом уставился вдаль, в пустыню. Каменная, без единого холма или камушка, о деревьях я вообще молчу. На сотни километров вообще ничего, только бескрайняя пустошь, от которой валил жар. Вытянув руку к солнцу, я сразу же почувствовал, как она нагревается, а по тыльной стороне ладони расползается красное пятно. Отдернув конечности, пустив по ней чакру, возмущенно потряхиваю кистью, смотря в наглые глаза хомяка. Вот от чего я тебя спас, спящая красавица. Это помимо пожирания заживо. Так что будь любезен, держи язык за зубами и слушай, что тебе говорят. Конечно, без проблем. Да не трясись ты, еще не хватало, чтобы твою мочу учуяли мои соседи. Ты переигрываешь? Ага, специально ради тебя. Манера поведения хомяка выбешивала и вводила в ступор. Я никак не мог составить его психологический портрет, чтобы подобрать алгоритм общения. Наглое животное будто чувствовало или даже знало о причинах моего недовольства и от этого веселилось и проказничало. Закончив глупую перепалку, мы вернулись в пещеру и наконец приступили к конструктивному диалогу. Хомяк, помешивая угли, заваривал какой-то напиток, а я же заваливал его вопросами. Нет смысла пересказывать весь диалог, так как информации об этом мире оказалось удручающе мало. Скорпионовые хомяки или хомяки-оборотни, как их иногда называют, населяют это место наравне со всеми. И эти все сильно отличаются друг от друга, образуя разнообразную фауну. Скорпионы, пауки, телефоны, саранча, змеи, разные птицы, муравьи и многие другие. Здесь водится сотни видов, и каждый борется за существование. Мой новый знакомый по имени Бут, как я и предполагал, оказался отшельником, живущим на краю самых обитаемых мест, изредка выбираясь в центр пустыни, туда, где стоят горы. Так он и встретил меня. Ни с того, ни с сего решил пройтись до своих сородичей, по дороге уничтожая и пожирая всю живность, которую встретит. И хоть мое изначальное предположение было верным, и многие сородичи будто не против побаловать себя свежей теплой кровью, но есть и много таких, кто довольствовался благами цивилизации. На мои справедливые вопросы, где и как хомяки научились ковать железо, делать одежду, работать с кожей и многое другое, пушистый собеседник лишь пожал плечами, говоря, что осталось от предков, первых жителей этого места, которым приходилось порой жрать друг друга. Что тогда точно происходило, никто не знает, ведь очевидцы давным-давно мертвы, а хомяки не особо увлекаются историей и письменностью. Слушая истории этого мира и особенности местных обитателей, я все больше проникался уважением к этому маленькому, но гордому созданию. Упрямый и поставивший перед собой странную, но труднодостижимую цель, жить в одиночестве, вдали от всех, Буд твердо переносил боль и поражения, продолжая двигаться вперед. Что-то мы все обо мне, да обо мне. Был уже поздний вечер, и сегодня Буд предложил отдохнуть и переночевать у него, а вот завтра ночью уже отправиться в путь. Пушистый шиноби вызвался сопроводить меня через самые опасные места и довести до места скопления родственников. Вообще скорпионовые хомяки редко объединяются в стаи, но здесь с развитием речевого аппарата и мозгов, они легко создавали общины, чтобы вместе противостоять угрозам со стороны соседей. Расскажи лучше о себе, Тицуа. За каким хреном ты полез сюда? Мне нужно стать сильнее. Это да, как вспомню твой ступор тогда, хлопнув себя по колену, Буд зашелся счастливым смехом, я уж боялся, что придется волочь тебя по земле, если ты навалил в штаны от страха. Проигнорировав слова задиристого хомяка, который сейчас разливал нам по новой рюмке саке, я думал, как же до такого дошло. Я мечтал стать сильнее и попросил у брата опасную технику, но вместо тренировок и разрыва прежних границ, я бухаю с огромным грызуном в пещере посреди пустыни. Задрав руки с рюмками к небу, мы выпили по обжигающему напитку, синхронно сморщившись и наклонившись вперед. Тицуа, а зачем тебе сила? Ты же не выживаешь каждый день. Вот так, посмотрев по сторонам, Буд развел руки в стороны, как бы показывая толпу кровожадных тварей, что населяют прерии. Дома у нас тоже есть много врагов, и большинство из них такие же люди, как и я. Это плохо, нельзя воевать со своими. Опрокинув в себя рюмку, Буд навалился локтем на стол, Вот, что я тебе скажу. Многие мои братья и сестры будут не против обучить тебя и подписать контракт. Так что не расклеивайся, все будет в порядке. Сначала я даже не понял, что сказал этот перегарный хомяк. Лишь спустя пару минут до моего мозга дошел смысл слов. Так ты знаешь про контракт призыва. Чего молчал-то? Смерив меня очередным не самым приятным взглядом, Буд долил нам остатки бутылки. Ты не самый умный ребенок в семье, да, это ж очевидно. Зачем еще Шиноби будет приходить сюда? Посмотреть на зверюшек, устроить сафари, но почему ты просто не сказал? Мы бы могли подписать контракт. Ну, наверное, потому что я не хочу подписывать с тобой контракт. Об этом ты не подумал? Справедливо, конечно, но обидно. Глава 14. Давно я таким не занимался. Перехватив кинжал обратным хватом, я со всей силы опустил его на кактус, протыкая толстую кожуру. Пилящими движениями разрезал мою добычу, пока с нее стекал сок, наполненный такой нужной и живительной влагой. Раньше все кочевники страны ветра часто таким образом добывали воду, но с развитием технологий, освоением чакры и постройкой городов нужда в подобном методе отпала. Надо будет сказать спасибо старому Саю, без его уроков по выживанию я бы здесь сгинул. Вот уже вторую неделю мы идем по этому странному миру, своими ногами выбивая пыль из звериных троп. Жар и вечный песок напоминали о доме, но отличия были слишком кардинальны, чтобы спутать родной мир с этим местом. Оглянувшись по сторонам, в который раз поражаюсь размером местной флоры и фауны, огромный кактус, в три моих роста, нависал над нами, распадаясь на мелкие веточки, покрывающие потолок пещеры и заполоняя пустоты. Рядом со мной валялась кучка иголок, сбитых кинжалом, напитанным чакрой. Всего один взмах, и я могу хоть губами припасть к нутру кактуса, но по совету будто делать подобную глупость не буду. Растение, которым мы сейчас утоляли жажду, было живым и стоило ему почувствовать на своих иголках живое существо, как все эти вялые отростки выстрелят со скоростью хорошего броска куная. Заполнив емкость соком, передаю оставшуюся мякоть Буту. Хомяк сам предложил такой размен и сейчас с радостью вгрызался в еще влажную массу. Задорно работая зубами, он быстро ополовинил содержимое кактуса, пока я сам с наслаждением пил из самодельной чаши. А ты, хрум-хрум-хрум, не так уж и плох. Вытерев рот лапой, Бут встал на задние лапы, прислушиваясь к окружению. Я боялся, что придется возиться с тобой, как с детенышем. Ладно, отдохнули и хватит. Пора в путь. Махнув лапой, Бут накинул на голову глубокий капюшон. Спрятав все конечности под полами плаща, он дождался, пока я не встану рядом, и лишь после этого двинулся на выход из нашего укрытия. Заходящее солнце обещало еще пару часов освещать небо, но сейчас жара наконец спала, и мы могли спокойно продолжить путь. Хотя слово «спокойно» вряд ли подходит для этого места. Адская смесь из пустоши, барханов, горы и джунглей дико выбивала меня из колеи. Хотелось протереть глаза, смотря на соседство мангровых деревьев и песочного холма, но Бут не давал мне времени на размышления, быстрым маршем ведя вперед. Вокруг сменялись пейзажи, слишком часто, чтобы вообще осознать, где именно мы находимся, а температура скакала и мучила организм, выматывая до последней капли. Пару дней назад мы шли через горный перевал, развалившийся посреди пустыни. Чтобы сократить путь и не петлять по узким проходам и пещерам, Буд повел нас напрямик, в небеса, туда, где оканчивался горный хребет. Впервые в жизни я увидел снег, и моему восторгу не было предела. Он валялся здесь повсюду, прячась в тени от солнца и охлаждая раскаленные камни, но стоило хоть одному лучику пробраться сквозь защиту гор, как огромные кучи могли растаять за пару часов. Мой проводник позволил нам небольшой перерыв, и я смог достаточно наиграться с неизвестным мне до сих пор веществом. Валяя в руках снежки и складывая из них фигурки, я чувствовал себя ребенком, пока из ближайшего сугроба не выскочила огромная белая лисица, клацнув пастью перед моим лицом. Махнув хвостом перед глазами, зверюга прижалась к земле, в надежде ухватить меня за лодыжку и утащить к себе в логово, но сильный удар в голову, напитанный чакрой под завязку, раскроил хищнице череп. Надо продолжать идти, на кровь соберется много гостей. Поправив плащ, Буд только бросил презрительный взгляд на мертвое тело и, не говоря лишних слов, отправился дальше. Вообще всю дорогу мне приходилось видеть спину моего спутника, часто наблюдать за его повадками, запоминая нюансы перехода сквозь столь сложную и разнообразную местность. Почти пришли, скинув рюкзак с плеча, Буд уселся на ближайший камень, неотрывно следя за простирающейся у наших ног долиной. Половину пути прошли, самое сложное позади. Ясно. Я не мог трезво мыслить и слушать слова моего товарища. Мой взгляд стремился вдаль, пытаясь рассмотреть очередное чудо этого странного, но такого притягивающего места. Огромный каменный лес начинался у подножья горы и заканчивался где-то за горизонтом. Гигантские каменные изваяния, облепленные кактусами и другими непонятными растениями, наваливались друг на друга в попытках обрушить соперника вниз. Эти мощные и гротескные столбы, созданные сумасшедшим воображением природы, тянулись к небесам, опережая друг друга. Бесконечное противостояние и бесконечная борьба. Эти мысли приводили меня в восторг, и за своими размышлениями я и не заметил внимательного взгляда моего спутника. «Пойдем, солнце скоро сядет», — хикнув, Бут в одно движение закинул на спину тяжеленный рюкзак. «Пройдем еще пару километров, пока не стало совсем холодно. Думаешь, стоит? Может, лучше разбить лагерь здесь? Тут относительно безопасно». Оглянувшись, я кивнул своим мыслям, ведь вся местность была как на ладони, а рядом небольшой горный навес смог бы спасти от ветра и прикрыть пламя костра. «Нет, спускаемся», — цыкнув на мои слова, Бут пошел вперед, и мне ничего не оставалось, как пойти следом. «Тут рядом живет один мой знакомый, переночуем у него». Не стал зря сотрясать воздух, так как мой собеседник был крайне упрямым и агрессивным, в чем я уже успел убедиться за пару недель путешествия. Бут был интересным чикрозверем, сильный, выносливый, достаточно умный, имеющий свои собственные, ни на что не похожие, техники и владеющий стилем тайдзюцу, который я никогда раньше не встречал. Вообще мое знакомство с мастерством ближнего боя Бута было крайне болезненным. Огромный хомяк быстро выходил из себя и легко срывался в драку, хотя я прекрасно видел, как он пытается себя контролировать. Вот и один из наших споров закончился небольшой потасовкой. Рыки, ругань и обмен ударами. Ничего необычного, но стоило мне один раз пнуть по усатой морде, как хомяк-оборотень издал боевой клич. Высокочастотный вопль, казалось, уничтожил мои мозги, перемешивая их в кашу и оставляя только непригодную для жизни массу. Все тело покрылось потом и дрожью, а руки затряслись, выпуская из пальцев куной. Странная смесь из ударной волны и гидзюцу парализовала меня, насылая на разум иллюзии. Я перестал чувствовать ноги, и только мое падение лицом на песок спасло меня от удара лапой. Острые когти, напитанные чакрой воздуха, прорезали воздух. Они разрезали все за моей спиной на расстоянии десятка метров. Кактусы, кусты, камни, ничто не устояло. Тогда Буд быстро пришел в себя, но для себя я отметил, что пока не смогу драться с ним на равных, стоит воздержаться от словесного конфликта. За размышлениями я проделал оставшуюся часть пути до дома неизвестного знакомого. Плутая между камнями, до самой верхушки покрытых плющом и кактусами, мы добрались до неприметного домика, вырезанного прямо в скале. Лишь после того, как Бут убрал ограждающие печати, я смог рассмотреть жилище его друга. Аккуратно вырезанные окна и мощная деревянная дверь, обитая металлом. «Богатый друг у тебя». «Ага», — сплюнув на землю, Бут набрал в грудь воздуха и постучал в дверь. «Ему палец в рот не клади, сразу сожрет целиком». «Опасен?» «Эф-эф, нет, конечно, но будешь торговаться с ним или играть в трик-трак, без штанов оставит». «Интересно?» «Да не особо». Стоило Буту договорить, как дверь распахнулась, показывая нам хозяина дома. Низкий и горбатый, с длинной седой бородой. Перед нами стояла прямоходящая лягушка. Его выпученные глаза смотрели в разные стороны, а на голове покоилась непонятная шляпа, украшенная ракушками и всякой всячиной. Безумный лягух подозрительно пялился на Бута, но, как оказалось, он смотрел на меня. «Знакомься, Тицуя, это Киральд. Подойди к нему». Подтолкнув меня в спину, хомяк выставил меня перед хозяином дома. «Не видишь, что ли? Он косой. Закрой рот, фугас тебе в глаз». «Я не косой. Я бью белку в глаз с 300 метров. Здесь не водятся белки». «Это ты так думаешь. Но я их видел. Они носки воруют, но почему-то только правые». Задумчиво потеребив бороду, лягушка махнула нам рукой, приглашая пройти внутрь. Только в этот момент я обратил внимание на его правую ногу. На ее месте стоял дерьмовенький протез, больше похожий на простую палку. Прихрамывая на одну конечность, Киральд ушел вглубь дома. Посмотрев на Бута, который только устало пожал плечами, я сделал первый шаг в дом и сразу же очутился в другом мире. По ушам ударила музыка, а отовсюду послышался смех, разговоры и звон бокалов. Проморгавшись, я смог осмотреться, при этом следуя за Бутом и стараясь не отставать. В конце зала группа мышей играла на странных духовых инструментах, а один из них сидел за чем-то похожим на пианино, о котором я только читал в книгах. Веселый и простой мотив заседал в мозгу, навязчиво заставляя повторять. Рядом с артистами танцевало несколько зверей, в основном таких же грызунов, но среди них находились и другие представители животного мира. Приплясывая, они разливали напитки друг у друга, весело смеясь и радуясь жизни. В обеденном же зале разнообразие было побольше. Лягушки, жабы, коты, горностаи. Приглядевшись, я увидел призывного зверя Айри. Боевой товарищ жены Реты упирался локтями в стол, крепко сжимая в лапах здоровенную кружку с пойлом, часто прикладываясь к ней и заливая в себя так, что по краям рта у него текли остатки. Недалеко от него десяток крыс в броне и при оружии, гагача и бросая на пол остатки еды, толкались и спорили, издеваясь над соседями за другими столами. Поймав взгляд одной из крыс, я получил в свою сторону с десяток подозрительных прищуров, но никто из них так и не сдвинулся с места. По мере продвижения по залу все больше посетителей оглядывалось в мою сторону, с интересом и удивлением провожая наши трио. Когда мы дошли до середины помещения, казалось, что вся забегаловка смотрит на нас, а когда остановилась музыка, в воздухе повисло напряжение. «Дерьмо! Бут, приготовься, сейчас!» Не успел хомяк договорить, как ему отвесили смачный подзатыльник. Рядом с нами стоял Киральт, упирая лапы в бока. Его шляпа съехала с головы на затылок, открывая лысину с редкими волосками. Старая лягушка оглянулась на остальных гостей и, открыв рот пошире, заорала во всю глотку. «Хули вылупились! Киль мне под юбку!» Будто человека никогда не видели, презрительно махнув в мою сторону рукой, Киральт приобнял нас за плечи, выпроваживая в самый дальний и темный угол. «Почему музыка заглохла? За что я вам плачу, лупоглазые дармоеды?» Перепугавшись, мышки-музыканты похватали инструменты. Забавно спотыкаясь и падая на сцене, они пытались начать играть, больше мешая друг другу. Все внимание публики переключилось на них, и это был наш шанс уйти подальше от любопытных глаз. Пока за спиной раздавался смех от потехи над артистами, Киральт завел нас в укромный уголок, кивая головой на стулья. Сам старый лягух метнулся до барной стойки, откуда захватил три кружки с местным напитком и тарелку с едой, которые, похоже, стояли на каждом столе. Задув свечи на соседних стенах, Киральт уселся напротив, пододвигая к нам угощение. Огромный кузнечик, запеченный с орехами и овощами, был необычным, но в целом приятным на вкус и, пока я утолял голод, хозяин бара и мой проводник завели крайне интригующий разговор. Поставьте лайк, если вам нравится FF, а лучше заходите на Boosty, там готова 18 глава. Глава 15. Малыш Бут, одинокая галка среди чаек. Хлебнув напитка, который на деле оказался смесью пива и какого-то крепкого саке, Киральт приблизил свое лицо к центру стола, говоря загадочным шепотом, нагнетая атмосферу. «Как же так вышло, что ты решился прийти сюда вновь?» Прищурив правый глаз и выпучив второй, лягух ожидающе пялился на моего товарища, старчески пожевывая губы и нервно перебирая пальцами. Хозяин бара ждал ответа, и от напряжения его глаз начал краснеть. С трудом сдерживая смех, я переводил взгляд с одного участника беседы на другого, пока Бут не сдался под напором сумасшедшего старика. Привел контрактора для семьи. Всего одним предложением хомяк разрушил ауру таинственных посиделок в баре, обещающих кучу историй превозмогания и так далее. Киральт отреагировал прямо сдержанно и спокойно. Прикрыв нижнюю часть морды кружкой, он прихлебывал пойло, не отводя взгляда от лица Бута, хотя, возможно, косые глаза лягушки смотрели на меня. Давненько шиноби не посещали наши края. «Ой, хватит!» Бросив куском кузнечиков Кирольда, Буд вгрызся в овощи, игнорируя недовольный взгляд собеседника. Каждый раз одно и то же, прерываясь от еды, хомяк рассказывал и обличал старика в его маленьком увлечении. Вся эта загадочность и тайны. Задолбало уже. Нет никаких тайн, я просто живу на краю пустыни, так как люблю тишину. Меня не выгоняли, не били, не проклинали и тысячу раз не, ко всем твоим фантазиям, старая ты развалина. Чтоб тебя, дряной комок шерсти, ударив кружкой по столу и расплескав содержимое, Киральт встал из-за стола и навис над нами обоими. Расправив плечи и яростно дыша, сумасшедший дед чуть ли не давился пеной изо рта. «Хочешь жрать в моем доме? Будь добр, слушай мои истории и всю ту херню, что вылетает изо рта старого пирата. Ничего дельного оттуда не вылетает уже десяток лет, Зато ты, небось, любитель получить в рот чего новенького, сученыш. Перевернув стол, Киральд, недолго думая, прыгнул на хомяка, опрокидывая последнего на пол. Сильные ноги хозяина бара выстрелили им, как из пушки, вбивая бута в пол и ломая все на своем пути. Успев отодвинуться на стуле, я прихватил остатки кузнечика и пивную кружку, чтобы сейчас сидеть, лупая глазами, наблюдая, как огромный хомяк и лягушка втягивают в свою потасовку остальных посетителей заведения. Отхлебнув пойло, заметил, что оружие никто в руки не брал, а музыканты начали играть задорную веселую музыку, подначивая и разгоняя ритм. Даже я сам почувствовал, как кровь начинает быстрее бежать по венам, вынуждая действовать, а не сидеть на месте. Тело трепетало в предвкушении хорошей драки, но с трудом удавалось удержать порывы. Я плавал на зеленой жемчужине. Крики Кирольда сопровождали все побоище, внося капельку сюрреализма во все происходящее. Рядом со мной пролетело тело одной из крыс. Гремя доспехами, драчун свалился за стойку бара, но спустя пару секунд вылез обратно. Сморкнув кровь из ноздри, крыс уже собирался ворваться обратно в драку, но наткнулся взглядом на меня. Не зная, что делать, я просто предложил ему кружку с пивом, и двухметровый грызун без сомнений принял подарок. Залпом выпив содержимое, он хлопнул меня по плечу и с дырявой улыбкой, так как часть зубов валялась на полу, кинулся обратно в гущу событий. Хрустя ножкой кузнечика, я, как заправский зритель боев, пялился на массовую драку, где во главе угла находились Бут и Киральд. Старик ловко махал лапами, нанося удары, даже если промахивался по противникам. Громко смеясь и выкрикивая странные фразочки про корабли, он развешивал оплеухи всем подряд, кто осмеливался вмешаться в их с хомяком сражение. Вот так это делается у нас в болоте. Ну все, старый хрен, ты меня достал. Битва продолжалась, а я все так же сидел на стуле, всего в паре метров от побоища и наслаждался зрелищем. Лишь по прошествии получаса битва начала затихать, и все ее невольные участники начали расходиться, в то время как самые активные остались лежать на полу, в кучах еды и пива. Подтащив стул и бросив его рядом со мной, Бут упал на него со стоном боли. Вытянув задние лапы и откинувшись на спинку, хомяк приложил к лицу кружку холодного напитка, морщась от боли. «Придурок старый, совсем уже мозги набекрень. Пушистая нечисть, поговори мне еще». Киральд же привалился к стене, поставив на пол рядом с собой точно такую же кружку. Два недавних соперника спокойно перебрасывались оскорблениями и шутками, медленно напиваясь и зализывая раны. «Ваши комнаты за кухней, смотри, чтобы не сожрали твоего двуногого дружка». Бросив Буту ключи, лягух со стоном поднялся на лапы и потопал в сторону бара, на ходу подбирая раскинутую посуду, которая смогла пережить драку. Наше путешествие продолжалось на следующий день. Без прощания и лишних слов мы покинули гостеприимный бар лягушки, уходя дальше на север. Идя за своим проводником, переступая камни и избегая песка, я начал подмечать, как мой спутник подолгу строчит что-то в маленьком свитке или сверлит меня взглядом. Его бусинки глаза неотрывно могли глядеть вдаль после того, как я ложился спать, выдавая глубокие размышления будто и его настрой. Скорпионовый хомяк томился над выбором, который, скорее всего, решит мою судьбу, и чем ближе мы подходили к финальной точке нашего пути, тем увереннее и серьезнее становился Бут, а сомнения оставляли его, как и пустынные ветра. Ну, вот мы и на месте. На первый взгляд все окружающее нас пространство не сильно отличалось от остальной пустыни этого мира, но я чувствовал, что это лишь ширма, отделяющая нас от настоящего. Переступив с ноги на ногу, я напитал тело чакрой, вдыхая воздух во всю силу легких. В голове сразу отдалось знакомыми с детства ароматами, но в них чувствовался странный привкус. Неуверенный в ощущениях, я решил последовать примеру моего попутчика и больше полагаться на слух. Мистическая энергия шиноби курсировала по моему телу, медленно концентрируясь в голове и открывая мне новый мир. Сначала я почувствовал свежесть. На место солнца пришла огромная тень, накрывающая все вокруг. От горы, дарующей спасительную прохладу, раздавались звуки ветра. Потоки сталкивались друг с другом, уходя в небеса и создавая тихий приятный свист. Словно мелодия, он проникал в разум, путая ощущения и показывая то, чего нет. Следом за ним пришел шелест листвы. Я слышал, как огромные растения, доселе мною никогда невидимые, содрогаются от ветра и будто говорят, рассказывая свою историю каждому, кто сможет услышать. Высоко над головой они трепыхались, расправив свои листья. Тысячи насекомых подали голос, от мала до велика, они щебетали между собой, говоря обо мне и о своей жизни, что может закончиться в любую секунду. На место песка, вечного спутника пустыни, который своим шелестом уже стал незаменим для моих ушей, пришел звук мягкой почвы, по которой ступают крупные лапы. Такая мягкая и слегка влажная, она проминалась, оставляя следы, которые могут держаться там неделями. Самым же главным и последним, что ударило мне по ушам, открывая новый мир, было журчание могучей реки. Невероятная сила стихии выталкивала из подземного озера тонны жидкости прямо на поверхность. Она протекала повсюду, попадала в малейшие щели и дарила жизнь. Во рту сразу пересохло, а вязкая слюна никак не хотела сглатываться. Рядом я услышал понимающий хмык, будто и скорее представил и почувствовал, как он улыбается. Мои уши дарили мне новый, непознанный ранее мир. Я слышал и не хотел останавливаться, утопая в этих ощущениях, отдаваясь им с головой. Но мягкое пожатие плеча пушистой лапой вернуло меня в реальность. «Не отказывайся от глаз так рано, юноша!» Передо мной стоял пожилой скорпионовый хомяк. Покрытый сединой с головы до ног, он был одет в халат серого цвета. Старые заплатки и дырки украшали его, ведая историю этого древнего с виду грызуна. От него исходила волна мудрости и силы, затмевая всех виденных мною ранее существ. Его маленькие усы были оборваны в некоторых местах и клонились к земле, а сам он сгорбился и смотрел на меня белесым зрачком, часто водя носом из стороны в сторону. Взгляни вокруг и поймешь, что как бы ни был прекрасен мир на слух, его цвета еще ярче и лучше. Оторвав взгляд от столь колоритного существа, я с восторгом оглянулся по сторонам. Мое дыхание сорвалось и стало тяжело дышать. Столь прекрасно и чудесно было это место, словно тайный божий сад, укрытый от глаз простых смертных. Я видел гигантские деревья, размеры которых превосходили мое воображение. Я видел тысячи насекомых, животных и птиц, которые жили своей жизнью, не боясь умереть от голода и жары, не вынужденных постоянно гнаться друг за другом, чтобы насладиться плотью проигравшего. Я видел огромные фрукты, ягоды и неизвестные мне плоды, в обилии висящие вокруг и утягивающие деревья вниз. Это невероятно. С трудом выдавив из себя слова, я почувствовал, как в моем сердце трепещет восторг и зависть, смешиваясь друг с другом, порождая что-то непонятное. Я, хмыкнув на мои слова, старый хомяк ласково приобнял меня и, подталкивая в спину, повел в сторону поселения, виднеющегося вдали. Словно завороженный, я шел в ногу с другими хомяками, которые все это время окружали нас со всех сторон. Десятки сородичей будто с интересом поглядывали на меня и старика, но не произносили ни слова. Мне казалось, что я смог прийти в себя, но мое самообладание закончилось, стоило подойти к озеру, от которого текла полноводная река. Чистая и прекрасная, даже лучше, чем я мог себе представить, она наполняла местный оазис жизнью. Упав на колени, трясущейся рукой я смог зачерпнуть пригоршню воды и с наслаждением влил ее в рот, придерживая внутри, утоляя жажду и потребность во влаге. Как такое место может существовать? Ты еще юн, маленький шиноби, с наслаждением прикрыв глаза, старый хомяк расставил руки в стороны, будто пытаясь обхватить все это место. Мир богат на чудеса, о которых мы, жители пустынь, можем только мечтать. Да, такое не увидишь и в самом прекрасном сне. Проведя ладонью вдоль берега, я прихватил мокрую землю, сжимая ее в руке и пачкая ладони. Мягкая и густая, она пыталась выпасть сквозь пальцы, но ее кусочки все равно прилипали к коже. Поднеся ее ближе к лицу, я вдохнул аромат мокрой почвы, вдыхая его полной грудью. Слаще любого фрукта. Ха-ха, похлопав меня по плечу, старик довольно посмеялся, встопорщив повисшие усы. Ты прав. Повернувшись в сторону других соотечественников, старый хомяк подозвал рукой Бута. Мой проводник склонился в уважительном поклоне, сцепив маленькие лапки перед грудью. Он подходит, его чувства и душа разделяют наши идеалы. Непонимающе переводя взгляд с одного грызуна на другого, я не верил в происходящее. Бут, я говорил тебе, что не хочу подписывать с тобой контракт. Немного замявшись, мой гордый товарищ не отвел от меня взгляда, уверенно продолжая говорить, я должен был узнать тебя и понять, кто ты есть, пройти вместе с тобой и посмотреть, как ты видишь этот мир. На последних словах будто за его спиной появились еще два хомяка-оборотня. Удерживая в руках свиток с мой рост, они почтительно опустились на колени перед стариком и Бутом, протягивая свиток первому. понять твои мотивы и цели, но мы же почти не говорили. Единственное, что я смог прошептать, когда вокруг меня собралось уже несколько десятков хомяков уровня ветеранов клановых войн. Нужно уметь слушать, качнув головой в сторону леса, Буд тепло улыбнулся, как ты услышал его сейчас, так же и я слушал тебя. Одной рукой старейшина местных земель развернул протянутое в воздухе, упав вокруг меня. Чистые страницы свитка были свежими и белыми, исписанными только в самом начале. Одинокое имя на неизвестном языке было перечеркнуто кровью, а отпечаток ладони посерел и грозил отвалиться в любую секунду. Тицуэана, тихий шелест старика, который прежде успокаивал и помогал собраться, сейчас гремел набатом в голове. Клан Хамасута Джинра согласен принять тебя в качестве своего контрактора. 25 глава доступна на Бусти. Глава 16. Техника обратного призыва. Сложив печати, я ударил раскрытыми ладонями о землю, исчезая в облаке дыма. Мгновение дезориентации, и вместо усталого выдоха и расслабления мне приходится уворачиваться от броска куная. Выпрыгнув из облака, я уже приготовился к драке, но вовремя успел заметить клановые знаки на плащах бойцов, которые встали передо мной. Два парня, младше меня на пару лет, выпучив глаза, не сводили с меня взгляда. Беспорядочно раскрывая рты, они пытались проблеять хоть слово, но вместо этого издавали кучу непонятных звуков. «Где Рита?» Не став разводить политесы и заострять внимание на случившемся, сразу перехожу к делу, ведь нужно известить брата обо всем, что я узнал в своем мире призыва. За прошедший месяц я, казалось, посмотрел на мир новым взглядом, и теперь все выглядело таким новым и необычным. Выживание вместе с Бутом слегка закалило меня и заставило переосмыслить многое из привычного.